музыка. Когда я слушаю ее, мне хочется плакать. Хочется умереть от невыразимой тоски. И хочется отрываться от нее. Потому что находишь в этой тоске свои высшие способности, которые обыденная жизнь убивает ежедневно, ежечасно. Я всю жизнь тосковала по идеалу, по настоящей духовной близости. И вот теперь, когда я нашла ее, я никому ее не уступаю.